Лето 1936 года. Дора. Ты только представь себе, если, конечно, сможешь, какое влияние то, о чем я тебе сейчас напишу, оказывает на человека, бежавшего из Германии от всех этих нюрнбергских законов. Мы приехали на метро, теперь идем к театру. Напротив, через дорогу от нас, высится громадное здание, под крышей которого огромными светящимися буквами древнееврейского алфавита написано «Рабочий еврейский театр». А чуть выше, уже русскими, чуточку поменьше, «Еврейский государственный театр». Я не верю своим глазам и от изумления никак не могу прийти в себя. Потомки самых разных рас, говорящие на любых языках мира, приходят сюда посмотреть короля Лира, причем на идише. Она отложила перо и оглянулась по сторонам. Может, ее сейчас грубо вырвут из этого сна? Может, вот-вот заколотят в дверь, чуть не срывая ее с петель? Может, через мгновение она услышит крики «Раус! Раус! На выход! На выход!» градом обрушившиеся на ее голову? Но нет, все было спокойно. Ее окружала торжественная вечерняя тишина. Комната дышала умиротворением. К ней больше никогда не постучит зло. Она смежила веки и немного посидела с закрытыми глазами. С верхнего этажа доносились радостные детские крики, перемежаемые смехом. В окно залетал уличный шум, тарахтенье автомобильных двигателей, скрежет трамвайных колес. Партия не солгала. Москва действительно была гаванью мира. Партия не лгала никогда. Газета «Правда» представляла собой рупор самой истинной истины. Ей больше нечего бояться. Теперь у нее новая жизнь в стране, свободной от любой ненависти. Конец блужданиям, конец горю, конец изгнанию. Конечная остановка – Москва. В конечном итоге ей удалось выбраться из бездонного колодца страданий, в который превратилась ее жизнь. Она навсегда влилась в партию рабочих и любых мыслимых грез. Вчера прогулялась по Никольской и пересекла из конца в конец Китай-город с его рынками. Меж его крыш можно было увидеть башни Кремля, рвавшиеся в небо вдали. Отдалась на волю людских волн, с бьющимся в груди сердцем, шагая среди этого океана жизни, рядом с тысячами женщин и мужчин, торопившихся на работу. Позавчера была Тверская с ее магазинами, ресторанами и гостиницей «Париж», с балкона которой, как ей объяснили, в дни государственных праздников приветствовал народные массы Сталин. Пообедать она зашла в небольшую столовую, где за 50 копеек взяла мясной суп с капустой и стакан кваса. А завтра отправится на Смоленский рынок и на барахолку в Хорошово. К тому же она пообещала себе в самое ближайшее время устроить с Марианной в Серебряном Бору пикник и полюбоваться крышами дач в лучах закатного солнца. Она растворялась в миллионной толпе. Не чувствовала на себе враждебных взглядов и не вызывала ни у кого ненависти самим своим присутствием. Больше не было ни арийцев, ни евреев, ни хозяев, ни рабов, один лишь советский народ, не различавший ни рас, ни религий, считавший всех равными. В ногу с ней шагали собратья по человеческому роду. Больше всего ей нравилось ездить на метро. Кто бы мог представить, что все великолепие этого сооружения, куда ни глянь блистающего роскошью и величием эскалаторов и мрамора, предназначено единственно для рабочих. Это же самый настоящий храм, перевозивший каждый день пролетариат в самых приятных и милых сердцу условиях. Все это был Сталин, плод воли и трудов отца народов. Теперь Дора могла вновь поднять голову и вспомнить о человеческой гордости. Ей без конца хотелось обнимать прохожих, благодаря каждого из них за то здоровое общество, которое им удалось построить. «Спасибо! Спасибо!» — шептала краешком губ она, видя перед собой очередное лицо. Тут же хохотала от собственной экстравагантности, но уже в следующее мгновение, поддаваясь соблазну, благодарить еще и еще. Порой даже боялась, как бы ее не приняли за помешанную. Но в действительности оно так и было. Она и правда сходила с ума от счастья и хмелела от радости, сгорая от жажды жить. На Арбате ей только в самый последний момент удалось сдержаться и не упасть в ноги спокойно шагавшему по тротуару старику, после того, как по выстроившимся в ряд на его пиджаке медалям она поняла, что перед ней герой Октябрьской революции, которому можно выразить вечную благодарность. Вечером Дора отправлялась в театр, одеваясь соответственно случаю. Ей посоветовали две лавки, одну на Петровке, торговавшую шляпками, другую в Столешниковом переулке, где можно было приобрести платье. Она была счастлива просто их примерить, уверенная, что уже в ближайшем будущем сможет себе что-то подобное позволить. По правде говоря, ей не было никакого дела до латаных обносков, в которых приходилось ходить, ибо кто теперь вообще интересовался подобной буржуазной чепухой? Сегодня больше не было ни бедных, ни богатых. Революция не только одолела нужду, но и с корнем вырвала любое неравенство. Авангардом этой борьбы был театр, а авангардом ему самому служила революция. Разве великий Маяковский не сказал, что партия — рука миллионнопалая, сжатая в один громящий кулак? На прошлой неделе она смотрела постановку «Кабалы Святош» по пьесе Булгакова, романы которого просто обожала. И ничуть не разочаровалась. А позавчера сходила на «Леди Макбет» Мценского уезда, последнюю работу Шостаковича. На следующий день не поняла, почему «Правда» устроила спектаклю «Разнос» и по какой причине Сталин, если верить критикам, ушел, не дожидаясь конца. В ее заявлении о приеме в ряды партии, адресованном Центральному комитету, содержались такие слова. «Я хотела бы стать членом партии большевиков, потому что стремлюсь приносить пользу в качестве активного члена рабочего движения и вместе с ним строить социализм. Именно партии я обязана переменами в моей жизни и личной свободой». Дора подумывала вновь выйти на подмостки, присоединившись к какой-нибудь театральной труппе. Снова окунуться с головой в свою первую страсть, забыть на время Маркса и декламировать Шекспира. Разве борьба не закончилась? Москва давно стала городом любых свершений, в котором царят справедливость, равенство и вновь обретенный мир. Все эти годы сражений, жертв, убитых и брошенных в тюрьму товарищей были не зря. Они оказались правы и решили все верно. Господи, как же ей хотелось бы, чтобы это увидел Франц. Того мира, который он описывал в своих романах, больше не существовало. Вполне естественно, что за все эти достижения и невероятный успех приходилось платить строгой, эффективной организации дела, поэтому сразу по приезде ей пришлось ответить на множество вопросов функционеров государства, внося уточнения и удовлетворяя их интерес к мельчайшим подробностям ее жизни. От их внимания не ускользнула ни одна, даже самая крохотная деталь ее биографии, ни один член семьи и ближайшего окружения, равно как и члены окружения их семей с их собственным окружением. Ее прошлое изучали с такой скрупулезностью, будто малейшее мероприятие, в котором она могла участвовать в Берлине в качестве участницы ячейки 218-го Шарлоттенбургского отделения Коммунистической партии Германии, обладало первостепенным значением. О ней хотели знать все. Примерно так же присматриваются к новому другу, пытаясь разобраться в его вкусах и понять, куда он ездит отдыхать. С ней обращались как с соратницей советского народа, как с поборницей революции, будто раздавая время от времени на улицах Берлина листовки и устраивая собрания, она тоже внесла свой вклад в становление партии социализма. Без внимания не оставалась ни одна, даже самая незначительная деталь, написанные ею когда-либо статьи, люди, с которыми она встречалась, власти хотели знать все. И абсолютно все, без исключений, заслуживало более подробного рассмотрения. Ей приходилось копаться в самых затаенных закоулках памяти, выуживать воспоминания о каждом активисте, встречавшемся на ее пути, о каждом произнесенном слове. Скрывать ей, к счастью, было нечего. От новой родины, которая ее спасла, у нее никогда не будет никаких секретов. Это было бы верхом неблагодарности, которая в число душевных качеств Доры Диамант как раз не входила. Чиновнику, принявшему ее в одной из пристроек на Лубянке, она опять рассказала все, что только могла, и сразу поняла, что он и без того о ней все знает. Ей оставалось лишь в некотором роде подтвердить историю всей своей жизни. Да, она родилась в польском городе Пабьенице, сначала вышла замуж за доктора Франца Кафку, а впоследствии за Людвига Ласка, занимавшего пост главного редактора органа КПГ «Die Rote Fahne», и известного берлинским однопартийцам под именем Ганса Айлера. У нее была трехлетняя дочь Марианна, в свое время подхватившая скарлатину, давшую осложнение на почке, с которым московские больницы, одни из лучших в мире, теперь упорно пытались справиться. Членом КПГ она стала в 1930 году. «Может, все же в 1929-м, а?» «Да, верно, конечно, в 1929-м, в декабре». «На будущее, пожалуйста, говорите точнее». Когда они по косточкам разобрали историю ее жизни, сидевший напротив человек попросил ее рассказать об уже упомянутой Лотте Клинсман, с которой они должны были встречаться на партийных собраниях. Она выдала весь запас своих знаний в этом вопросе, надо сказать, весьма и весьма скудный, ведь если откровенно, то Лотте Клинсман была ей не подруга, а, скажем, знакомая. «Но зачем вам вообще нужна эта информация?» «Вопросы здесь задаю я». В конечном счете Дора поняла, что об этой женщине ей было известно не так уж и мало. Она знала ее адрес, марку любимых сигарет, магазины, где та покупала одежду, время, когда возвращалась домой, и целую кучу других подробностей. Вроде самых обычных, но стоило ей о чем-то таком упомянуть, как дознаватель тут же начинал ловить каждое ее слово. Через несколько недель ее опять вызвали для разговора, но уже другой следователь. Ей пришлось отвечать уже на другие вопросы, на этот раз касавшиеся непосредственно ее. В основе имевшейся в его распоряжении информации лежали утверждения одного из руководителей берлинского отделения коммунистической партии, который выдвинул против нее весьма серьезные обвинения и выразил сомнение в том, что она искренне разделяет идеалы партии. «Сомнение в моей искренности? Но разве на собраниях секции она не обрушивалась с лживыми нападками, подрывавшими самые основы марксизма-ленинизма, а конкретно с упреками в адрес диктатуры пролетариата?» «Я уже не помню», — растерянно ответила она. «Зато другие помнят», — отрубил следователь. И в конце концов попросил еще раз описать тот путь, который Дора проделала в качестве активистки КПГ. А когда она закончила, отпустил домой, сообщив, что о дальнейших шагах в деле ее проинформируют отдельно. «Вы имеете в виду дело Клинсман?» – спросила она. «Нет, в деле Доры Ласк Диамант», – ответил он. Вскоре с факультета уволили всех иностранных преподавателей, заподозрив во враждебном отношении к режиму на том основании, что до переезда в СССР они якобы одобряли идеи и поступки Троцкого. Среди тех, кто попал под запрет, оказалось очень много немецких коммунистов, по большей части евреев, которых передали обратно нацистским властям. Луца по совокупности оказанных властям Советского Союза услуг оставили в стране, однако самым строжайшим образом контролировали каждый его жест и шаг. Но как-то раз, когда едва забрезжило утро, за ним приехали. Агенты дали понять, что собираются отвезти его на Лубянку. Дора ничуть за него не испугалась, ибо полностью доверяла партии. И поскольку Луц был ее верным членом, с ним ничего не могло случиться. У партии не могло быть к нему претензий. Партия не желала Луцу зла, партия лишь хотела докопаться до истины. А Луцу Ласку нечего было от нее скрывать. Примерно в это же время произошли события, которые «Правда» и «Известия» в своих колонках называли «процессом 15». Речь шла о суде над самыми высокопоставленными членами партии, включая Зиновьева и Каменева. Да кому бы в голову пришло, что эти два героя революции, которых в газетах теперь называли не иначе, как подлинными фамилиями Апельбаум и Розенфельд, могли так мерзко злоупотребить доверием советского народа, предать идеалы и подвергнуть опасности будущее социализма. По обвинению в государственной измене их приговорили к смертной казни и расстреляли 25 августа 1936 года на следующий день после вынесения решения. Дору известие об этом вполне естественно повергло в уныние. С другой стороны, не исключено, что общество во главе со Сталиным имело полное право настаивать на высшей мере наказания для них, несмотря на то, что Каменев возглавлял Верховный Совет, а Зиновьев твердой рукой руководил Коминтерном. Поэтому, если в голове Доры и родилась мысль переехать из Москвы в Севастополь, то движущей силой этого поступка была отнюдь не подлинная вакханалия доносов и атмосфера стукачества, охватившая столицу. Она не собиралась никуда бежать, просто решила поселиться на берегу Черного моря и обеспечить Марианне более благодатный климат, который только и мог излечить ее почечную болезнь. При этом она, как и весь советский народ, в полной мере сознавала, что для придания революции нового импульса власть должна очиститься от любых враждебных элементов. Донос как таковой превратился из предосудительного поступка в некое подобие правильного ответа на поставленные вопросы, в самый обычный знак повиновения. Кроме того, стукачество позволяло установить истину. Не донести на виновного товарища, брата, жену или отца означало предать не только партию, но в определенном смысле и самого этого товарища, брата, жену и отца. «Червячок он есть в каждом плодике», — бодрясь духом, думал тем утром в пристройке к основному зданию Лубянки младший дознаватель товарищ Юрий Корлов, приступая к допросу. Ему предстояло выслушать объяснение Доры Ласк-Диамант, занимавшейся контрреволюционной деятельностью. Несмотря на тягчайшие обвинения и доносы самых близких друзей, ее муж Луц Ласк, еще один изменник из КПГ, не признался ни в одном из предъявленных ему эпизодов предательства. Впрочем, допрашивал его главный дознаватель Сергей Катаев, а Юрию Корлову оставалось только восхищаться способностью обвиняемого свято хранить веру в социализм и не признаваться в подрывной деятельности, сколько его ни били. Нынешним утром допрос поручили ему самому. Инструкции, полученные от Катаева, были предельно просты – выбить из молодой женщины признание. Ее тоже обвиняли во многих грехах. Во-первых, она состояла членом КПГ, которую на Лубянке очень не любили. Коммунистическая партия Германии представляла собой гнездо троцкистов, а возглавляли ее бежавшие от нацизма трусы, которых здесь приняли по-царски, выделив квартиры в новых домах в Гнездяковском переулке, при том, что Юрию Корлову, как и большинству его коллег по НКВД, полагалась лишь комнатка в 32 квадрата, и это на всю семью. На шестерых человек, не считая крыс, которых он, видя, как они скользят у стен, бил из пистолета. Бах, бах, бах! Да, устраивал адский грохот, терроризировавший жену и детей, но пуля против этих грязных тварей была очень даже эффективна. Что же касается совета квартала, то пусть себе долдонит, можно подумать, у них против крыс и мышей есть средства помягче. Сам Юрий придерживался методов самых жестких. К счастью, из современных домов в Гнездяковском переулке всю эту троцкистско-нацистскую клику из КПГ скоро погонят. Многих уже приговорили к длительным срокам, а то и к высшей мере наказания. Вторым пунктом выдвинутых против Доры Диамант обвинений числилось ее иностранное происхождение, да еще и польское. Поляков в Москве любили ничуть не больше, чем членов КПГ. А в-третьих, какой прокурор, будучи винтиком режима, пройдет мимо ее еврейских корней? Юрий таких не знал. Засвидетельствовать это могли Апельбаум и Розенфельд из кругов ада, куда их отправили гнить. Бывшие высшие руководители КПГ, на сегодняшний день по большей части расстрелянные, обвинили Дору Ласк-Диамант в контрреволюционных происках. Выбить из нее признание не составит Юрию особого труда, причем даже не нарушая принципов, запрещавших ему поднимать руку на женщину, пусть даже польскую еврейку и троцкистку. С приговором Луцу Ласку определенности пока не было. Юрий склонялся к 5 годам, Сергей Катаев настаивал на высшей мере. Им овладел приступ гнева за то, что, несмотря на все имевшиеся в его распоряжении орудия пыток, он так и не смог добиться от Луца Ласка даже малейших признаний и очень от этого страдал. Начальство подобную неудачу могло посчитать недостатком профессионализма. Однако Юрий в смертный приговор не верил. С одной стороны, его выносили только при наличии признаний, именно поэтому их было так важно получить. С другой, расстреливать иностранцев власти остерегались, боялись враждебной реакции их родных стран. Юрию это казалось смешным. Неужели кто-то думал, что в случае с Луцем Ласком, например, гитлеровский режим станет жаловаться на казнь еврея? Это будет уже не что иное, как мир наизнанку. Он говорил о 5 годах, хотя на деле могли дать и 20. Каковы вообще были правила в этом вопросе? Кто устанавливал режим наказаний и какими при этом пользовался критериями? Глубоко в душе Юрий не раз сожалел, что им приходится работать в отсутствии строго установленных норм. Все приходилось делать, как Бог на душу положит. Порой ему не давал покоя вопрос, а к чему вообще были все эти допросы? Почему не расстреливать виновных, вообще не прибегая к суду? Зачем долгими часами корпеть над делами, тщательно выстраивать главные пункты обвинения, дотошно продумывать вопросы, тщетно ждать правильных ответов, взрываться, грохотать кулаком по столу, хлестать по щекам, пинать, бить смертным боем, стегать, пытать водой, электричеством, пассатижами, выслушивать стоны, крики боли, мольбы, видеть реки крови, переломанные кости, вдыхать вонь мочи, блевотины и дерьма, сдерживать отвращение, когда утаскивают истерзанное бесчувственное тело, убирать за ним кровь, мочу, блевотину и дерьмо только для того, чтобы перейти к следующему обвиняемому. Зачем изводить себя всеми этими мучениями и хлопотами, противоречиями и нестыковками, возражениями и нескончаемыми речами, препятствиями на пути правосудия и прогресса, если никаких правил в конечном итоге все равно нет? Чтобы немного ободриться, он убеждал себя, что каким бы легким и скоротечным ни был приговор, лагерь на Колыме в любом случае означал верную смерть. Вот оно, подлинное правило. Юрий Корлов служил младшим дознавателем, что соответствовало званию лейтенанта. Мечтал когда-нибудь стать главным и подняться до высот Катаева, который его всему научил, став для него наставником и примером. Боевое крещение он получил во время процесса над писателем Осипом Мандельштамом, арестованным за клевету на Сталина в стихотворении, первые строки которого Юрий, прятавший за грубой наружностью дикаря нежную душу, по сей день помнил наизусть. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Сегодня Осип Мандельштам гнил в тюрьме, но за него перед вождем народа ходатайствовал писатель Борис Пастернак, и Корлов ничуть не сомневался, что уже в ближайшее время этот злобный пес Мандельштам живой и здоровый выйдет на свободу. Эти сочинители, как и любая другая интеллектуальная сволочь, просто обожают друг другу помогать. А в феврале 1935 года он лично допрашивал заместителя директора большого немецко-русского энциклопедического словаря, превратившегося в настоящее логово бывших членов КПГ. Вместе с большинством других редакторов словаря того приговорили к смертной казни, а Юрия за это повысили в звании до младшего дознавателя. Впрочем, не обошлось и без трудностей. Полковник Гриданов воспротивился этому продвижению по службе под тем предлогом, что после допросов заместитель директора был не в состоянии подписать свои собственные признания. Посчитав нетранспортабельным, его расстреляли прямо в камере, что противоречило существующим рекомендациям. «Своими действиями Корлов запятнал репутацию чекиста», — заявил Гриданов. К счастью для него, Катаеву было глубоко наплевать на мнение полковника. В его глазах за чекистскими следователями закрепилась репутация, лучше которой и желать нечего. Накануне допроса Юрий долго изучал дело Доры Ласк-Диамант. По отношению к молодой женщине каждая его страница выступала в роли отягчающего обстоятельства. Мало того, что она совершила преступление, выйдя замуж за троцкиста, а потом не раз выступала против советской доктрины, так еще и 15 лет назад была женой буржуазного пражского писателя Франца Кафки. Решив сделать этот пункт обвинения главной темой своего допроса, Корлов надеялся доказать, что Дора Ласк-Диамант и сегодня распространяла в Советском Союзе сочинения этого писателя. В ее деле хранилась целая кипа архивных документов, касавшихся Кафки, которые с лихвой хватило бы, чтобы сбить обвиняемую с толку. Само понятие доказательства в данном случае было второстепенным. Правосудие их и не требовало, ему хватало одних признаний. Ему хотелось, чтобы обвиняемый с ним сотрудничал. Признания ставили в деле жирный крест. Но если так, зачем тогда упорствовать в заблуждениях и настаивать на все новых сеансах, столь мучительных для всех? Не лучше ли сразу сложить оружие и побрататься с палачом? Но признаний добивались не только ради удовольствия подвергнуть человека пыткам. Они гарантировали справедливость приговора и удостоверяли его уместность, будь то смертная казнь или срок исправительных работ. Признания обеспечивали триумф права, победу беспристрастности, честности и неподкупности. Правосудие не было ни преступником, ни палачом. Следователь и обвиняемый могли встретиться друг с другом, наладить контакт, объединить взаимные силы и убеждения во имя всем известных высших интересов. А признания скрепляли эти их отношения своей печатью. Получив под обвинительным заключением подпись подследственного, Юрий никогда его больше не задерживал и отпускал из допросной, хотя чаще всего его выволакивали оттуда несколько человек. И в отличие от многих коллег из НКВД, считал долгом чести при исполнении обязанностей проявлять человечность. Ибо ради чего, как не человечности, справедливости и права, мы устраиваем все эти пытки и казни? Но случалось и так, что обвиняемый, побуждаемый непонятно какой злобой по отношению к революции, ставил правосудию палки в колеса, находя в этом жестокое удовольствие. Упорно отказывался, упрямился и бунтовал. И тогда обычный допрос превращался в утомительный сеанс насилия над плотью. Миролюбивый дознаватель в мстительного гонителя, а подследственный в жертву пыток. Подобно коллегам-чекистам, Юрий в таких обстоятельствах не мог закрыть дело, вернуться в надлежащее время домой, побыть с семьей и уснуть с чувством выполненного долга. Но разве агенты НКВД, пусть даже расстреливавшие политических узников в подвалах Лубянки, не были такими же людьми, как все? Разве у них не было своих радостей, печалей и сердца, ссадневшего, когда им приходилось осыпать градом ударов врагов революции? Бывало, что после допроса, потребовавшего усилий гораздо больше обычного, Юрий возвращался к себе в плену вопросов и сомнений. Если все поголовно виноваты, если ни один не может похвастаться, что ни разу не предал партию, то как тогда ему, Юрию Корлову, считать, что у него самого чистая невинная душа? Неужели ему в голову ни разу не пришла какая-нибудь святотатственная мысль, не говоря уже о том, чтобы произнести ее вслух? Ночами ему иногда казалось, что в изголовье его кровати стоит Сталин и смотрит на него своим значительным, мрачным взглядом, в котором явственно читается обвинение. Вождь народов неустанно следил за тем, чтобы даже во сне, погрузившись в глубины которого, Юрий ничуть не сомневался, что он и в самом деле может к нему прийти. У него не было ни малейших враждебных намерений по отношению к режиму. В глазах молодого дознавателя одна из величайших побед большевизма в том и заключалась, чтобы не дать человеку вынашивать какой-либо преступный замысел, даже в забытьи. В этот день у Юрия с самого утра было легко на душе. Перспектива разговора с женой писателя, даже буржуазного, поднимала ему настроение. Он льстиво мнил себя заядлым читателем и страстным знатоком литературы. Подобно всем остальным, в юности жадно глотал Гоголя, Достоевского и Толстого. Мог по памяти прочесть несколько стихотворений Пушкина, любимым из которых у него была «Осень». Сегодня его интересовал только Горький. Повсюду говорили, что великий Максим больше любого другого превозносил до небес Советский Союз и его руководителя. При том, что в понимании Юрия подлинным продолжением марксистской мысли были труды Толстого. Разве этот титан не написал, что для изучения истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения? Оставить в покое царей, министров, генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Вместе с тем, с возрастом он читал меньше. Теперь все больше ходили в кино. На прошлой неделе смотрел последний фильм Григория Александрова, главная героиня которого в исполнении красавицы Любови Орловой напомнила ему жену Ольгу в молодости. Инициатором этой первой в Советском Союзе комедии стал Сталин. Этот подлинный шедевр намного превосходил сентиментальный бред, выдаваемый на гора капиталистами Янки. Голливуд был повержен, а скоро будет повержен и капитализм, это лишь вопрос времени. Буржуазного контрреволюционного Кафку Юрий не читал вообще. Из принципа, как любого другого зарубежного писателя. Ведь отдавать предпочтение иностранцу значит оскорблять русскую литературу и допускать, что русская душа не в состоянии выразить все на свете. Разве нет? Когда у тебя есть Достоевский и Гоголь, какой вообще смысл тратить время на Диккенса? У иностранца никогда не будет русской души, и именно в этом заключалась абсолютная истина. Расстояние, отделявшее его от утверждения о том, что у иностранцев ее вообще нет, Юрий преодолевал весело и с задором. Что же касается Кафки, то тот был писатель не просто зарубежный, но в первую очередь буржуазный. Так, по крайней мере, утверждали архивы. Однако даже если бы он изменил своим принципам и опустился до знакомства с иностранным автором, сделать это у него не было бы никакой возможности, потому как на русский Кафку никто не переводил. Интересно, а сами авторы статей, окрестивших творчество этого писателя буржуазным, его вообще читали? Сказать это с уверенностью не взялся бы никто. Надо ли читать сочинителя, чтобы ухватить его идеи? Мысль буржуазного писателя надо искать не в книгах, а в его корнях. Дора Ласк Диамант сидела напротив него, сгорбившись и втянув голову в плечи. Осунувшееся лицо и ни намека на блеск во взгляде. С момента первого допроса полгода назад она будто страшно постарела. От былой дерзости не осталось и следа. Губы, в прошлый раз вроде как накрашенные, этим утром приобрели болезненный бледно-розовый оттенок. «Откуда оно, это меланхоличное выражение, на твоем прекрасном личике, Дора? Может, всему виной тот факт, что Луц Ласк, как поговаривают, держит путь на Колыму? Прибереги свою печаль и лавины слез для другого случая, ибо в данный момент на кону стоит твоя собственная жизнь. Для начала, товарищ Дора Ласк Диамант, я хочу задать вопрос о твоем первом муже», — в виде вступления выложил Юрий. «Мне хотелось бы знать, почему, на твой взгляд, Франца Кафку не перевели на русский язык? Почему этого до сих пор не сделали, при том, что его читают во многих странах мира? Может, ты думаешь, что наш язык недостоин его трудов, что ему никогда не передать тонкость его мысли? Или, может, вся партийная номенклатура в полном составе прошла мимо творений твоего мужа? В моем распоряжении имеется целый ряд статей, где одни называют его прорицателем и пророком, другие – романистом избавления, третий – романистом прощения, четвертые – тревоги, пятые – абсурда. Некоторые даже смеют сравнивать его с Достоевским. Ответь мне, только честно, к какому лагерю принадлежат его персонажи – контрреволюции или добра? Как его романы относятся к рабочему классу? Как он сам принял Октябрьскую революцию – чествовал подобающим образом или оболгал? О колхозном крестьянстве у него что-нибудь было? Кто он, твой Кафка? Реакционер без рода и племени? Писатель, отгородившийся от пролетариата? Сторонник Керенского? Меньшевик? Он восхвалял величие советского народа и доброту его руководителя? Или, как утверждают многие, был нигилистом? Его творческое наследие может воодушевить лично Сталина, надежду всех народов и светоча нашей жизни? Или он примкнул к этим бешеным псам-троцкистам, к белым и кулакам? Какой смысл скрывается в его произведениях? Отвечай, ни одна крупица истины не должна остаться в тени, и тебе это прекрасно известно. Кафка стремился писать в канве литературы социалистического реализма. Иосифу Виссарионовичу Сталину его книги могли бы понравиться? А воспитанникам комсомола, сельским колхозникам, этим славным сыновьям партии, героическим матерям нашего народа, нашим народным комиссарам, нашему доблестному прокурору Вышинскому?» Он умолк, вытер лоб, залпом выпил стакан воды, подумал, что для такой работы стал уже, видимо, староват, и продолжил. «А теперь говори, ибо сейчас ты отвечаешь за Кафку перед историей и советским народом». «Я не понимаю смысла ваших вопросов», после некоторого молчания заявила Дора, глядя ему прямо в глаза. Юрий сдержал порыв нахлынувшего на него гнева, вызвавший жгучее желание врезать кулаком по физиономии молодой женщины, и сказал: «Тогда мне придется зачитать посвященную Кафке выдержку из литературной энциклопедии Академии наук СССР, чтобы ты поняла, в чем первейшие литературные светила обвиняют труды твоего первого мужа». С этими словами он схватил первую страницу лежащего перед ним дела, надел очки и прочел. «Кафка, Франц, 1883-1926 годы. Видный представитель пражской группы немецких писателей. Макс Брод, Густав Мейринг и так далее». «Я прошу прощения», — нерешительно произнесла она. «Но Франц умер в 1924 году». Окинув ее мрачным взглядом, он заорал: «Ты еще смеешь подвергать сомнению сведения из литературной энциклопедии Академии наук СССР? Думаешь, знаешь больше советского академика? Если здесь написано, что Кафка умер в 1926 году, значит, умер в 1926. Все остальное лишь буржуазный ревизионизм. И на будущее будь любезна меня не перебивать». Итак, я продолжу. Кафка написал 3 тома романов и новелл. Самые значимые из них, в той или иной степени незавершенные, вышли уже после его смерти, под редакцией Макса Брода. Из первых произведений Кафки можно выделить «Превращение», герой которого – бесконечно одинокий человек. Впоследствии Кафка придал проблеме одиночества гораздо более конкретный характер. Так, в романе «Процесс одиночества главного героя» определяется его положением обвиняемого. В замке – принадлежностью к чужакам, а в Америке, наконец, тем фактом, что автор описал его неопытным подростком, предоставленным самому себе в сложных жизненных условиях современной Америки. Противостояние одинокого человека окружающему миру Кафка описывает таким образом, что одиночка неизменно пасует перед давлением среды. Особенно пессимистическое отрицание реальности у Кафки проявляется в том, что невероятно одаренный персонаж погибает, а его мелкобуржуазное, ограниченное, тупое окружение одерживает над ним победу. Кафку можно считать глашатаем психоидеологии загнивающего класса, точнее, социальной прослойки, вошедшей в противоречие со своим собственным классом. Это представитель мелкобуржуазной интеллигенции. Закончив, он аккуратно положил бумагу обратно в папку и сказал: «Слышала вывод? Представитель мелкобуржуазной интеллигенции. Ты отдаешь себе отчет, что за такое представление твой Кафка оказался бы в руках НКВД? Власти у вас много, но убить покойного даже вам не дано». «Я тебя умоляю, не надо недооценивать НКВД». Сидевшая напротив женщина начинала его невероятно бесить. Он был уже по горло сыт всеми этими писателями, журналистами и интеллектуалами. Предпочитал ученых и врачей, которых с недавних пор стали арестовывать по самым разным поводам. Оказаться в подобном месте для них всегда было такой неожиданностью, что они подписывали признание, особо не ломаясь, в то время как представители интеллигенции, поднаторевшие в дебатах и отлично разбиравшиеся в противоречиях, витийствовали без края и конца. «Итак, что ты можешь противопоставить заявлениям Академии наук по поводу твоего первого мужа?» — продолжал он. «Мне кажется...» «Тебе кажется? У тебя уже появились сомнения?» — немного машинально заметил он. «Мне кажется, что одно и то же произведение можно трактовать по-разному». «Ты хочешь сказать, что Академия наук СССР говорит неправду? Утверждая, что литературная критика, которой могут заниматься только самые почетные ее члены, не является точной наукой?» «Академия провозглашает только одну из истин — свою собственную». «А ты, стало быть, полагаешь, что она не одна? И попутно опровергаешь заявление Академии наук, во главе которой, смею тебе напомнить, в числе прочих стоит и наш уважаемый прокурор Вышинский. Подобные слова могут обойтись тебе очень дорого, поэтому я не буду вносить их в протокол. Давай дальше, а то мы до утра будем здесь торчать. Расскажи мне вкратце о содержании какой-нибудь книги твоего первого мужа, чтобы я мог составить о нем представление». Если мне не изменяет память, в подготовленной нашей академии статье говорится о трех его романах. «Америка», «Замок» и «Процесс». Услышав это слово, он не удержался от улыбки и заинтригованно сказал. «Ну что ж, давай тогда поговорим о процессе. Выкладывай, какая там история?» «Вы имеете в виду историю процесса?» «Да. Ведь каждый роман Кафки рассказывает ту или иную историю, так?» «В известной степени да, однако глубинный смысл его произведений и могущество его искусства кроются в другом. На глубинный смысл мне глубоко наплевать. Рассказывай!» «Речь в нем идет об одном человеке. Как его зовут?» «Йозеф». «А, ты просто прелесть!» «Йозеф, он же Иосиф. Это имя носит наш самый прославленный руководитель». «Значит, Йозеф. А фамилия?» «У него нет фамилии». «Что значит «нет фамилии»?» «Раз так, должен быть матрикулярный номер». «Нет, только первая буква фамилии. К». «Продолжай». «Однажды утром...» «Утром, говоришь?» Йозефа К. арестовывают. «Вот это я понимаю! Вот это начало!» «Самое, что ни на есть, изумительное и победоносное, о каком можно только мечтать!» «И за что же его взяли?» «Как вам сказать?» Она в нерешительности запнулась. «Давай я тебе помогу», — предложил Юрий. «Подброшу пару вариантиков. Твоего Йозефа К. арестовали за предательство партии, или потому, что его идеалы стали расходиться с социалистической доктриной, или за отказ донести на друга, предавшего наше общее дело. Говори!» Он не знает, за что оказался под арестом. «Нет, вы только посмотрите, он, видите ли, не знает». И поначалу думает, что это чья-то шутка. На эти слова Юрий не прореагировал. Такое вполне могло быть. Вон сколько обвиняемых поначалу тоже не воспринимали допрос всерьез. И смотрели на него с надменных высот своего профессорского или писательского звания. Но по понятным причинам совсем недолго. Как только на них градом сыпались удары, тут же понимали, что шутить с ними здесь никто не будет. Затем, продолжала она с таким видом, будто решила в полной мере сотрудничать со следствием. Йозеф К. полагает, что его задержали по ошибке и даже намеревается обратиться к своему другу-прокурору. «Кто бы сомневался!» с ободряющей улыбкой прокомментировал Юрий. Сколько раз ему приходилось слышать, как обвиняемый грозился обратиться за заступничеством к третьим лицам. «Вы должны позвонить такому-то, а такой-то подтвердить, что все обвинения — ложь». Такие минуты его охватывало желание ответить, что первый уже и так допрошен, а второй теперь далече, по всей видимости, где-нибудь в Сибири. Обвиняемые на это реагировали с некоторой задержкой. Будто жили в мире, которым по-прежнему правили старые, нерушимые законы. Иногда ему хотелось схватить их за плечи, хорошенько встряхнуть и закричать: «Слушай, товарищ, в конце-то концов! Ты что, не видишь, правила изменились? И заступников у тебя больше нет. Ты один на всем белом свете, одинокий, виновный в преступлении, пропащий». «И где же допрашивают этого МК?» — задал он свой следующий вопрос. «В городском предместье», — ответила она. «Предместье? А какого города?» «Конкретных сведений на этот счет в романе нет. Город может быть какой угодно». «Даже Москва?» «Даже Москва». «Нет, ты давай говори точнее, где ему предъявляют обвинения?» «В романе говорится в огромном здании с невероятно длинным фасадом, которое ведет исполинских размеров дверь». «Смотри-ка, Лубянку описывает», подумалось Юрию. Первое столкновение с правосудием проходит в большом зале, битком набитом зрителями. «Ага, значит, процесс был публичный, так?» — обронил он и тут же пожалел, что позволил себе намек на неуместный энтузиазм. «И когда же твой Кафка написал такое произведение?» «В 1914 году». Первым делом Юрию в голову пришло одно единственное слово — «пророк». Но произносить его вслух он не стал и оставил при себе, опасаясь, как бы его реакцию не истолковал в неверном свете главный дознаватель Катаев. «Скажи-ка мне, Дора», — спросил он, вдруг чувствуя, как что-то шевельнулось в душе, «каков был истинный характер отношений, связывавших тебя с автором этого романа? Ты его любила?» Лицо молодой женщины погрустнело. Она посмотрела на Юрия своими огромными прекрасными глазами, плену очарования которых он даже как-то дрогнул, и ответила голосом, преисполненным мучительной тоски. «Я любила его так, как никто никакого другого мужчину на свете. Даже больше, чем вообще могла». Они немного помолчали, потом он решительно бросил. «Хватит сантиментов. Ты не рассказала мне, чем этот К в романе зарабатывал на жизнь». «Он был банковским клерком», — ответила Дора. «Ага, агент капитала. Можно было сразу биться об заклад. И как же он ведет себя в суде?» «На допросах поначалу упорствует. Так поступают все обвиняемые. А у этого К есть адвокат, чтобы его защищать?» «Да, по совету дяди он обратился за помощью к некоему мэтру Гульду». «Вот насчет адвоката это уже не очень реалистично», — внес поправку Юрий. Затем подошел к умывальнику, вымыл руки, побрызгал водой на лицо и снова сел напротив обвиняемой. После чего задал вопрос, в высшей степени интриговавший его во всей этой истории. Как Йозеф К., ее главный герой, реагировал на обрушившиеся на него удары судьбы? «Поначалу, — ответила Дора, — Йозеф воспринимает обвинение как нечто далекое и не имеющее к нему отношения. Пытается жить прежней жизнью и работать, будто над ним вовсе не нависла страшная угроза. Даже бросает судебной власти вызов. С одной стороны, не подчиняется, но с другой безропотно принимает свою судьбу. Знает о своей полной невиновности, но все равно доискивается до истоков вины». «Великолепно!» — в восторге воскликнул Юрий. К даже не знает, в каком именно преступлении его обвиняют. Противостоя клике продажных инспекторов и тупых следователей, он не понимает ни их мотивов, ни поступков. Один священник, например, ему говорит: «Не надо во всем усматривать истину, достаточно лишь признать это необходимостью». «Блестяще!» — пришел в экстаз Юрий. И тут же вспомнил фразу мужественного и добродетельного прокурора Вышинского: «Дайте мне человека, и я найду преступление». «В душе К, — продолжала Дора, — поселяется столь мучительное чувство вины, что он даже не пытается восставать против всего этого ужаса. Страх, обусловленный его собственной предполагаемой ошибкой, приводит его в состояние паралича. В отличие от героя его следующего романа «Замок», который отказывается подчиняться существующему в мире порядку, бунтует и продолжает предпринятый поиск наперекор всему, Йозеф К. уступает необходимости и таким образом превращается в инструмент своего собственного разрушения. «Но ты не сказала мне, что этот герой собой в действительности представляет. Каковы его чувства, в чем его политические убеждения?» «В романе об этом ничего не было. Йозеф К. всегда оставался существом абстрактным и вел себя, к тому же, совсем не как настоящий герой, порой представая апатичным трусом и циничным оппортунистом. Достоинство в нем можно было признать только одно – добрую волю. Йозеф К. был человеком доброй воли в неправедном мире. Человеком с судьбой, предопределенной уже в первых строках романа, но сражающимся против абсурдного и далекого от справедливости могущества закона». «Не усугубляй свое положение нападками на закон», – предупредил Юрий. Затем спросил, в каких условиях Кафка писал свой роман. Без остатка плененный этой историей, он ничуть не сомневался, что в ее основе лежат реальные события. Дора объяснила, что за процесс Кафка взялся по возвращении из Берлина и разрыва с невестой, с которой поддерживал длительные отношения, главным образом эпистолярный. Он расстался с ней после страшного разговора, даже не разговора, а своего рода очной ставки, в ходе которого, перед лицом взятой на себя ответственности, не в состоянии соединить с ней судьбу и тем самым выполнить взятые на себя обязательства, в присутствии нескольких человек, присутствовавших при этом, чувствовал себя как на суде. А потом так и называл это печальное событие в его жизни «Суд в Аскане Шерхов» по названию отеля, где ему пришлось столкнуться с конфронтацией со стороны целой семьи, ввергнувшей его в пучину не только уныния, но даже экзистенциального отчаяния, выбраться из которой ему удалось, только написав процесс. «Это к тому, что произведение, восхваляющее величие нашего режима, твой Кафка написал после банального, ничем не примечательного жизненного эпизода», когда ему пришлось разорвать помолвку? Можно сказать и так. Но тогда получается, что в конечном итоге он всего лишь большой любитель сантиментов. Произнося эту фразу, он думал о себе самом. «Скажем, восприимчивый человек, очень восприимчивый», — ответила на это Дора. Несколько мгновений ни он, ни она не произносили ни звука. Вокруг лампы без абажура кружила муха. Потихоньку о себе давали знать царившие в помещении холод и сырость. «Расскажи мне о правовой системе, описанной в этой книге», — возобновил разговор Юрий. «Этой системой правят абсурдные законы. Удостоверить невиновность человека может какой-нибудь художник. Там в ходу жуткая пословица: попал под суд, значит, проиграл. С обвинительным заключением не знакомят ни обвиняемого, ни адвоката. Защита не то чтобы установлена законом, просто к ней относятся в той или иной степени терпимо. Исход процесса можно изначально определить по лицу человека, по очертаниям его губ. Вердикт всегда выносят в самый неожиданный момент, и куда ни глянь, повсюду пособники правосудия». «Во многих отношениях, — сказал Юрий, — эта система зарекомендует себя с лучшей стороны. И чем же закончилось дело?» Вечером, ровно через год после выдвижения против него обвинений, накануне его 31-го дня рождения, его арестовали на 30-летний юбилей, к Йозефу К. приходят два палача. Потом увозят его в заброшенный карьер, усаживают на землю, прислонив голову к большому камню. Один из них вытаскивает нож для разделки мяса, а другой хватает за горло. Ка устремляет взор вдаль, где брежет какой-то свет, видит там силуэт человека и устремляет к нему свои последние мысли. В сердце Йозефа вонзается мясницкий нож. Роман заканчивается такими словами: «Как собака», — сказал он, будто его собирался пережить собственный стыд. «Невероятно», — произнес Юрий, чувствуя, как к глазам подступили слезы. «В отношении достоверности романа у меня, разумеется, есть целый ряд оговорок, но ведь от писателя нельзя требовать абсолютную правду, в противном случае он возглавил бы Верховный Совет. Но вот во всем остальном твой Кафка — самый настоящий реалист, как и положено писателю партии. Что уж говорить о концовке! Как собака», — сказал он, будто его собирался пережить собственный стыд. «Да эти слова я 100 раз читал в мотивировочной части судебного постановления процессов, которые вел Вышинский, как и в передовицах «Известий». Можно подумать, что твой Кафка безвылазно торчал в этом самом здании и брал на карандаш действующие здесь силы тьмы. Когда литература просачивается на Лубянку, значит, этот мир достиг вершины искусства. Надо же! Изучая досье Кафки, я считал его всего лишь мелкобуржуазным автором, писателем-декадентом, подлежащим полному уничтожению. Но благодаря тебе изменил мнение, и теперь вижу, что он вполне вписывается в славную плеяду романов советского реализма». Он умолк, полагая, что зажег в душе молодой женщины лучик надежды и от этого очень гордясь собой. «Тем не менее», — перешел он вдруг на более строгий, беспрекословный тон, — «не торопись радоваться. Я должен донести до твоего внимания решение исполнительного комитета касательно твоей просьбы о вступлении в партию. Так вот, знай, что ответ совсем не тот, что ты ожидала». Он выхватил из дела еще одну бумагу и сказал: «Давай я прочту тебе мотивировочную часть. Дело Доры Ласк, активистки КПГ, действовавшей в Берлине под псевдонимом Мария Елен. Протокол номер 2245. Просьба о переводе товарища из Коммунистической партии Германии, КПГ, во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, ВКПБ. Комитет пришел к следующему выводу. С учетом того, что мы не смогли получить подтверждение революционной деятельности Доры Ласк, что для ее политической позиции характерен целый ряд слабостей, что в последние годы она проявляла полную пассивность в подпольной борьбе, о переводе в КПСС на сегодняшний день не может быть и речи, поэтому мы ограничимся лишь тем, что подтвердим ее принадлежность к КПГ с 1930 года. Положив листок обратно, он стал наблюдать за ее реакцией. Она побледнела. Наверняка поняла, что мнение исполнительного комитета означало не только категоричный отказ, но и выражало суровую оценку всей ее деятельности. Ему подумалось, что рано или поздно она встретится с мужем на Колыме. Но в этой женщине было что-то трогательное. Впервые за все время в его душе шевельнулось какое-то другое чувство, не имевшее ничего общего ни с долгом, ни с интересами партии. Он подумал, что, умей Катаев читать его мысли, наверняка перерезал бы ему горло. Однако в данный момент ему не было никакого дела ни до Катаева, ни до интересов партии. Он просто хотел спасти эту молодую женщину, зная, какая ей уготована судьба. «Товарищ», — продолжал Юрий, — «сегодня ты спасла свою жизнь благодаря единственно творению твоего первого мужа. Но должен сказать тебе одну вещь, хотя мне это строжайше запрещено, поэтому прошу навсегда сохранить мои слова в тайне, иначе нам обоим не сносить головы». Он немного помолчал, примерно как актер, внушавший ему глубочайшее восхищение. Потом в их же театральной манере воскликнул, стараясь вложить в голос как можно больше убедительности. «Товарищ Дора Диамант, тебе надо уехать. Уехать отсюда и как можно быстрее. Беги из Москвы к черту на куличке и даже дальше, как только сможешь. Удирай из этой страны прямо завтра. Нет, нечего тебе ждать завтрашнего дня. Выйди отсюда, беги на вокзал, садись в первый же поезд и кати, куда глаза глядят. Москву вот-вот накроет гигантская лавина террора, грядет гигантская чистка, по сравнению с которой гильотина Робеспьера останутся в памяти приятным детским воспоминанием. Здесь, в НКВД, мы получаем безумные приказы. Десяткам, тысячам, сотен врагов народа вскоре надо будет заткнуть глотку в планах массовой казни и депортации. Город освободится от всех паразитов, растерзанные тела которых обогрят кровью сибирские льды. Уезжай, пока Москва не погрузилась во мрак. Не знаю, почему я тебе это говорю, стопроцентно совершая большую ошибку, но тем хуже для меня. И чтоб духу твоего здесь больше не было!» Он подошел к двери, распахнул и показал на нее молодой женщине глазами, приглашая на выход. Она быстро вышла, ни разу на него даже не взглянув.